Глава 28. На торжественном открытии кафе мороженого «Махига» Джедди Пэк присутствовал в инвалидной коляске с кислородной подушкой на коленях. Но они с Мюриэль стали владельцами славного маленького заведения, и таркингтонцы, и городские были в одинаковом восторге от интерьера и от роскошного мороженого. Однако через 6 месяцев после открытия туда явился человек и все сфотографировал. Потом он вытащил рулетку, все промерил, а цифры занес в книжечку. Пэки, польщенные, спросили его, откуда он, не из архитектурного ли журнала. Он сказал, что работает у архитектора, который делает проект нового центра отдыха для студентов там, на холме, который назовут «Павильон Пахлави». Семейство Пахлави пожелало, чтобы там тоже было кафе-мороженое, точь-в-точь такое, как у них, до мелочей. Похоже, что Джерри Пэка прикончил вовсе не растворитель. Этот павильон разорил и владельцев единственного в долине Кигельбана. Нельзя было сделать бизнес за счет от них горожан, так что всем, кто хотел играть в кегли и не был вхож в Таркингтон, приходилось ехать за 30 километров к северу в Кигельбан рядом с кинокомплексом Медводейл через дорогу от арсенала Национальной гвардии. В это время дня в кафе «Черный кот» было затишье. Может, там было несколько проституток на стоянке, но в кафе ни одной. Владелец Лайл Хупер, по совместительству шеф добровольной пожарной бригады и нотариус, сидел в уголке, что-то писал в бухгалтерской книге. Он так до конца своей жизни и не признался, что благодаря девицам на стоянке он зарабатывал большую часть денег за счет продажи спиртного и закусок. Да и автомат для продажи презервативов в мужской уборной тоже не простаивал. Само собой, с точки зрения тральфамадорских мудрецов, этот автомат представлял реальную угрозу для их космических программ. Лайл Хупер был полностью в курсе моих сексуальных подвигов, потому что заверял, как нотариус, все свидетельские показания в той папке. Но со мной он об этом ни словом не обмолвился, да и с другими тоже, я уверен. Он был нем, как могила. Пожалуй, Лайл был самым популярным человеком в нашей долине. Горожане и мужчины и женщины так его любили, что никто из них ни разу не называл его заведение бардаком. На холме, разумеется, его иначе не называли. Горожане поддерживали и сохраняли тот имидж, который он сам себе создал, несмотря на рейды полиции штата и визиты представителей департамента здравоохранения округа. Мол, я человек семейный, владелец закусочной, который процветает только благодаря высокому качеству напитков и закусок, которые там подают. Эта доброжелательная круговая порука заодно защищала и сына Лайла Чарльтона. Чарльтон вымахал на 2 метра ростом и к окончанию сципионской средней школы был уже центральным нападающим команды звезд школьного баскетбола штата Нью-Йорк. А об отце всегда говорил только одно – он владелец ресторана. Чарльтон был таким феноменальным баскетболистом, что его пригласили сыграть за команду Никербокеров из Нью-Йорка, которая тогда еще принадлежала американцам. А он вместо этого пошел в Мичиганский технологический институт, учился на полном государственном содержании и стал ведущим ученым. Он заведовал колоссальным ускорителем субатомных частиц под Ваксахачи, что в Техасе, который прозвали «сверхвышибалой». Насколько мне известно, тамошние ученые выпытывали тайны элементарных частиц, заставляя их расшибаться о фотопластинки. Почти то же самое мы иногда делали во Вьетнаме с теми, кого подозревали в шпионаже. Я, кажется, уже говорил, как я вышвырнул одного такого из вертолета. Горожанам не приходилось держать языки за зубами и не выдавать причин процветания черного кота ради того, чтобы поберечь нежные чувства жены Лайла. Она от него ушла. Прожив полжизни, она вдруг обнаружила, что она лесбиянка и сбежала на Бермудские острова с учительницей гимнастики из женской средней школы. Они там давали уроки парусного спорта, а может, и до сих пор этим занимаются. Я как-то раз попробовал за ней приударить на ежегодном балу для студентов и горожан у нас на холме. Я понял, что она лесбиянка еще до того, как она сама догадалась. Но перед самой смертью 2 года назад, когда Лайл Хупер был захвачен беглыми рецидивистами и сидел здесь, в башне, они называли его котом. Например, «Эй, кот, как тебе нравится видок?» или «Как считаешь, кот, что бы нам с тобой сделать?» и прочее в том же роде. Там наверху было холодно и мокро. Когда на колокольню заносило ветром снег или дождь, он просеивался через изрешеченный, как сито, потолок. Это беглые заключенные палили вверх почем зря, когда сообразили, что среди колоколов засел снайпер. Электричества не было, вся электропроводка и телефонная сеть были оборваны. К Когда я зашел туда навестить Лайла, он уже знал, откуда взялись эти бесчисленные дырочки, знал и про то, что снайпер был распят на чердаке. Он знал, что беглые преступники еще не решили, как с ним быть. Он знал, что совершил по их меркам самое натуральное убийство. Он с Уайти Ван Эрсдейлом подкараулил и застрелил трех беглых заключенных, которые шли по старой вьючной тропе к верховьям озера на переговоры с полицией, политиками и армейскими, стоявшими у блокированной дороги. Эти будущие парламентеры несли белые флаги, наволочки, привязанные к палкам от метел, а Лайл Хупер и Уайти Ван Эрсдейл взяли да и уложили их на месте. Потом Уайти тоже получил пулю и тут же скончался, а Лайла захватили в плен. Но больше всего Лайла, как я понял из нашего разговора, обижало то, что все заключенные называли его котом, не иначе. Здесь настало время для простоты изложения назвать беглых рецидивистов, обосновавшихся в Сципионе, так как они сами себя называли, а именно борцы за свободу. Так что Лайл Купер нес прямую ответственность за смерть трех борцов за свободу, которые несли белые флаги. Борец за свободу, который стоял на страже у башни, когда я заходил к Лайлу, был в довершении всего сводным братом и партнером вместе с их общей бабулей по наркобизнесу первого из борцов за свободу, которого убил сам Лайл, или Уайти, профессионального медвежатника. Но Лайл ни о чем не мог говорить, кроме того, как ему больно и обидно, что его зовут котом. Хотя ведь для многих, если не для большинства борцов за свободу, ничего обидного в этой кличке не было. Что они, сутенеров не видали? Лайл рассказал мне, что вырастила его бабка с отцовской стороны, и она заставила его дать слово, что он сделает мир хоть немного лучше, чем он был раньше. «Сдержал я слово, Джин», — сказал он. Я сказал, что да. Он ждал смертной казни, и я не собирался ему втолковывать, что всякие засады, насколько я знаю по собственному опыту, делают мир куда хуже, чем он был до того. «У меня было приличное чистенькое заведение. Я воспитал чудесного сына», — сказал он. «А сколько пожаров потушил?» Члены попечительского совета сказали борцам за свободу, что Лайл держал бардак. Если бы не это, они думали бы, что он был просто ресторатором и бранд-майором. Глядя, как мучается Лайл Хупер на колокольне, я вспомнил, в каком настроении был мой отец, когда ему отказали от места в Баритроне, и он отправился в путешествие по внутренним водным путям с восточного побережья от Сити-Айленда в Нью-Йорке до Палм-Бич во Флориде. Его взял с собой на моторную яхту бывший сосед по комнате в колледже, которого звали Фред Хэнди. Хэнди тоже учился на инженера-химика, но потом занялся наркобизнесом. Он узнал, что отец впал в глубокую депрессию и решил, что прогулка на яхте его подбодрит. Но всю дорогу до Палм-Бич, где у Хэнди было поместье, на самом берегу вниз по Ист-Ривер, вниз по заливу Барнгет, вверх по заливу Делавар, через Чесапикский залив и по каналу сквозь непроходимые болота и дальше, яхте приходилось раздвигать носом сплошной ковер пляшущих на волнах пластиковых бутылок от берега до берега, от горизонта до горизонта. Бутылки были из-под тормозной жидкости, из-под отбеливателя для стирки и прочего в этом роде. Отец принимал большое участие в создании этих бутылок, и он, конечно, знал, что они могут болтаться на волнах еще тысячу лет. Гордиться тут было нечем. И эти бутылки на своем языке называли отца так же, как борцы за свободу Лайла Хупера. Последние слова, которые вырвались у Лайла в момент отчаяния, когда его вели из колокольни к месту казни у стен Самоза-Холла, сошли бы за неплохую эпитафию моему отцу.